Глава 11. Скрытые угрозы. Невысокий мужчина в деловом костюме сидел за массивным столом и читал статью в газете о возросшем количестве несчастных случаев и бытового насилия. Мужчина небезосновательно считал себя одним из самых влиятельных людей в мире, и уж тем более самым влиятельным в стране, которой руководил. Однако это не было поводом расслабляться и почивать на лаврах. Уж он-то, как никто другой, знал, какой клубок змей его окружает. Каждый приближенный не только верен ему, но и всегда преследует свой интерес. Причем собственные интересы. Множество помощников, заместителей, представителей и мужчины на местах обычно ставят выше его поручений. И это несмотря на то, что, опять же, каждый из них знает, что стоит мужчине понять, что верный помощник, заместитель, представитель перестал быть верным и потерял берега, как участь этого человека будет незавидной. Вот и пытались все эти помощники, заместители, представители, нужное подчеркнуть, скрыть, насколько их шкурный интерес перевесил распоряжение мужчины, и выдать свои промахи за обстоятельства неодолимой силы. Или просто скрыть, ничего не сообщая правителю страны. Для этого-то мужчина и не давал им приструнить свою оппозицию и разные независимые СМИ. Хотя от последних часто было больше вреда, чем пользы. Вот и сейчас мужчина читал статью в оппозиционной газете и размышлял, почему от него попытались скрыть такую важную информацию. Нет, по раздельности все эти данные о несчастных случаях и бытовом насилии ему были известны, но вот сведенные воедино, они представали в совсем ином виде, угрожающем даже и непонятном. В чем причина такого всплеска? А причина должна быть. За годы своего нахождения у власти мужчина понял одну истину – всегда, когда какой-то параметр выбивается за пределы статистической погрешности, за этим стоят конкретные имена, фамилии и должности, а также интересы, чьи-то интересы. И они опасны, хотя бы тем, что могут навредить планам самого мужчины. «Дмитрий Сергеевич, когда у меня ближайшее окно?» Дочитав статью, поднял трубку внутренней связи мужчина. «Завтра, 8 утра, Владимир Владимирович». «Вызови ко мне к этому времени Попрыгайло», назвал руководитель страны одного из самых верных личных порученцев, кто не засвечен в медийном поле страны. Обычно такие люди выполняли для мужчины роль проверяющих. Как правило, после их работы часто летели головы, а в газетах и телевизоре сообщали о снятии должностей, аресте или, что было гораздо реже, внезапной смерти кого-либо из высшего аппарата управления страны. Лично секретарь президента отлично знал об этом и уже мысленно начал перебирать, кто из верных мог подставиться или кого подставили. «Конечно, Владимир Владимирович, будет сделано». Положив трубку, мужчина задумчиво потер подбородок, отложил газету со статьей и взял новую. На этот раз иностранное издание. В этом мужчина был консервативен, предпочитая бумагу электронным версиям. И если была возможность, то читал бумажное издание. Свободно вчитываясь в строки иностранной речи, мужчина продолжил еженедельную работу с прессой. Прежде чем начать разбор полетов, мы покинули чужую квартиру и вернулись к лесополосе между жилым районом и кладбищем. Только тогда я повернулся к выстроившимся полукругом ученикам и задал вопрос. «Ну и кто начнет?» «Пожалуй, я», — вздохнул Георгий Константинович. «Слушаю вас. Какие ошибки вы заметили за собой?» «Я растерялся, а когда все же вмешался, то не использовал все возможности для...» Старику было тяжело вспоминать, как он считал повторное убийство девочки. «Для устранения темного духа». «Верно, Юра», — повернулся я к мрачному парню. Бой не прошел для него бесследно. Пусть внешний вид, благодаря впитыванию нейтральной энергии, и восстановился, но частично негатив девочки успел добраться до его сути на голове, и как это может отразиться на характере и силах парня в дальнейшем, я не знал. Пока что пропал его оптимизм и постоянная полуулыбка на губах, что почти не сходило все время, сколько мы общались до этого. Недооценка противника. Вообще забыл, что нас могут видеть только духи. И когда она меня увидела, я должен был насторожиться и хотя бы блок поставить. Тем более мы знали, что в квартире живет темный дух. В целом верно. Анна Егоровна. «А я что? Я же ничего не делала!» — растерялась женщина. «Именно! А еще запаниковали и готовы были сбежать. Так вы только кормом для темных станете, а не защитником живых. Митька!» Мальчик испуганно съежился, когда я перевел взгляд на него и спрятался за штаниной Георгия Константиновича. «Молодец!» — ошарашил я его. «Единственный, кто не допустил серьезных ошибок, слегка растерялся вначале, но это понятно. А вот потом...» «Скажу честно, без тебя, Юра, мог умереть. Георгий Константинович просто не успел бы ее оттащить. А без нейтральной энергии из созданной тобой раны повреждения Юры вообще бы не восстановились». «Да чего уж», — засмущался пацан. «Я всегда готов, помочь». «Следующим, кто выйдет против духа первым, будешь ты». Тут же огорошил я его. «Он же еще ребенок», — возмутился старик. «Как его можно сразу в драку кидать? Он лучше всех из вас проявил себя. Может, это его призвание? К тому же, пытаясь его сейчас защитить, вы делаете его слабым. А слабые умрут окончательно». Старик от моей отповеди аж стал ртом хватать воздух, возмущенно пялись на меня и судорожно пытаясь подобрать достойные слова для ответа. Не успел. «Я согласен», — решительно вышел из-за него Митька и шагнул ко мне. «Я не хочу быть слабым. Если бы я был сильным, то Колька с Фатькой меня сами бы боялись, и я не сбежал и не утонул». «Отлично. Хороший настрой», — похвалил я его. «Теперь нужно его закрепить». Я развернулся и вновь двинулся к девятиэтажке, только уже ко второму подъезду. Остальные молча пошли за мной. Даже Георгий Константинович промолчал, хотя я всей спиной ощущал его несогласие с моим решением. На этот раз оставлять свой рюкзак под лестницей не стал. Этаж не первый, и терять его из-за случайного прохожего, которому он понравится и посчитает бесхозным, не хотелось. Поэтому донес его до восьмого этажа и кинул под нужной нам дверью, после чего перешел в бестелесную форму и кивнул Митьке на дверь. Малец знатно робел. Это внизу, после моих слов он расхрабрился, а сейчас вот уже не был так решительно настроен. Посмотрел на меня просительно. Я его постарался подбодрить взглядом и даже передал немного позитивной энергии. Последнее подействовало лучше. Ощутив прилив сил, мальчик уже гораздо увереннее посмотрел на дверь и быстрым шагом почти вбежал внутрь. Я поспешил следом, не став дожидаться остальных. Все-таки и сам переживал за мальца. Что можно сказать про эту квартиру? Берлога холостяка. Вот наиболее точное определение. Пусто, в коридоре прихожей ничего лишнего, лишь вешалка под одежду с двумя куртками, да ботинки с кроссовками под ней. Из коридора прямо напротив входной двери проем в единственную комнату. Там стоит диван, свисящий напротив плазмой, да шкаф в углу. Слева от входной двери коридор загибался под прямым углом, там вдоль стены было две двери в ванную и туалет. Заканчивался коридор входом на кухню. Свет везде выключен, никого. При осмотре квартиры увидел единственное занавешенное тканью зеркало в ванне. «А где дух?» – растерянно повернулся ко мне Митька, через 5 минут убедившись, что квартира пуста. «По соседям пошел. Гадости делает, чтобы энергии набрать», – нахмурился я. «Будем ждать. Почему бы не поискать его, чтобы он людям не вредил?» – сдвинул брови старик. «А где вы его искать собрались? У соседей? А если он на верхний этаж пошел или вниз? Мы не знаем, как далеко он может отходить от своего предмета привязки. Да и вообще, стоит этот предмет поискать», — сказал я и тут же, не откладывая в долгий ящик, активировал энергетическое зрение. Нужный предмет оказался на кухне. Обычный столовый нож, лежащий в выдвижном ящике. Если бы не тонкая темная нить, что выходила из него, а и, скорее всего, вела к духу, искать пришлось бы дольше. Как раз в тот момент, когда я нашел искомый предмет, позади меня испуганно ойкнула Анна Егоровна. Резко обернувшись, я увидел хмурого амбала на 1,5 головы выше меня, стату медведя на левой руке. «Что ищешь?» навис он надо мной и тут же поперхнулся, удивленно переведя взгляд себе на живот. Там, поперек туловища, в районе пупка, пролегла тонкая голубая линия, выделившаяся нейтральной энергией. Она просочилась сквозь черную футболку, обтягивающую торс мужика. Долго ее разглядывать он не стал. Оскалившись, мужик поднял на меня взгляд и ринулся вперед. Выступившая энергия уже втягивалась им обратно, показывая, что дух успел знатно усилиться, и атака кого-то из учеников, подозреваю Митькина, для него не смертельна. Легко увернувшись от его броска, я поднырнул под рукой амбала и в два шага вышел из кухни в коридор, где с ужасом на лице застыл пацан, протягивающий вперед руку. Точно, он атаковал. «Не стой столбом, продолжай бить!» — скомандовал я ему и ушел с линии атаки. «Не забывай нейтральную энергию себе забирать, иначе все бесполезно!» — шепнул я ему на ухо, проскочив мимо. Встав за спиной пацана, я стал наблюдать, как он выполняет мой совет. А тот словно только моих слов и ждал. Резко обернувшийся амбал сначала чуть удивленно уставился на Митьку, не веря, что это он нанес ему рану. Но когда малец снова создал знак деления и бросил его в амбала, все сомнения последнего развеялись, и он кинулся в атаку. Вновь выступившая полоса нейтральной энергии опять была впитана темным обратно, и когда мужик добрался до Митьки, то никаких следов от нее не осталось. Георгий Константинович было ринулся вперед, желая помочь, но я придержал его за руку. В отличие от старика, я знал, что мгновенно амбал пацана не развоплотит, а если тот все же попадется в руки темного, то мы успеем его отбить. Как показали дальнейшие события, я оказался прав. Митька, как и я, тоже поднырнул под руку амбала, оказавшись у того за спиной. И хоть мужик уже и был готов к подобному маневру и даже попытался ухватить мальца за воротник футболки, но не учел меньший, чем у меня, рост Митьки. А дальше пацан ударил темного в спину уже довольно легко и быстро формируемым знаком и тут же приложил руку к спине противника, чтобы впитать выделяющуюся нейтральную энергию. «Уи!» Через мгновенье отдернул Митька руку обратно, а мужик злорадно расхохотался. «А ты думал, что твоих дешевых фокусов хватит, чтобы справиться со мной?» — спросил тот, повернувшись в полоборота к Митьке. «Я уже встречал светлых. Да, касаться вас неприятно, но сколько силы при этом я получаю?» Тут он снова обернулся к нам. «С этим шкетом... я потом разберусь, а вот такой подгон в виде сразу четырех светлых, а бывает не каждый день. Стойте смирно, и тогда обещаю, будет больно, но быстро». Анна Егоровна вздрогнула и сделала пару шагов назад, отчего амбал еще сильнее оскалился, предвкушая знатное веселье. Вот только зря он решил проигнорировать мальчонку. Рука у Митьки, как и ожидалось, после прекращения контакта с темной энергией быстро пришла в норму, и малец снова был готов к бою. Рванув вперед, он уже не сомневаясь, скостовал сразу два знака, кинув их поочередно во врага. А когда тот застыл на мгновенье от боли, впечатал ему в спину свои ладошки, пытаясь толкнуть мужика вперед. А прокинуть противника у Митьки не вышло. Но вот выкачивать потекшую из ран нейтральную энергию малец наконец смог. «Паршивец!» — заорал амбал и резко повернулся, легнув попутно Митьку ногой. Тот отлетел от удара в дальний конец кухни, но попытался тут же вскочить обратно на ноги, а амбал, полностью развернувшись к пацану, решил покончить сначала с надоедливой мошкой, что так больно кусает. Бросив взгляд по сторонам, я увидел, что Георгий Константинович стал формировать знак деления, готовясь поддержать мальца, которого, похоже, решил опекать до последнего, невзирая ни на что. А вот Юра уже создал знак и сейчас просто наблюдал за разворачивающимися событиями, готовый в критический момент прийти на помощь. Все же парень сделал верные выводы из моих слов по поводу действий всех учеников. Главный из которых – помогать, но только когда ученик, очевидно, не справляется с противником. Амбал тем временем добрался до пацана и схватил его за руку, вызвав у Митьки стон боли. «Теперь не сбежишь!» – радостно, с безумной улыбкой на лице, воскликнул мужик. Его огромная ладонь полетела к лицу пацана, норовя схватить того. Амбал точно понимал, что после такого малец уже вряд ли сможет оказать хоть какое-то сопротивление. Но Митька сдаваться не собирался. Голые силы и мысли он создал на пути ладони знак деления, в которую та и врезалась. Уж не знаю, как это у него получилось, но вместо того, чтобы атака распределилась по всему телу, снова создав порез в районе живота, знак атаковал четко пальцы Амбала. «Сука!» — заорал тот с болью в глазах, смотря на полетевшие вниз 5 массивных сосисок. «Жри, тварь!» Выплюнув лицо врагу, Митька и сам влепил раскрытой ладонью со знаком деления в ее центре в полураскрытый рот Амбала. Голову мужика горизонтально посередине разрезала тонкая голубая нить, из которой хлынул поток нейтральной энергии. Митька теряться не стал и подставил под него свою свободную руку, впитывая со всей возможной скоростью живительную влагу. Зажатая Амбалом, рука мальчонки парила голубым туманом нейтральной энергии. Столкновение двух противоположных стихий пило силы из обоих духов, но Митька ее восполнял, а вот Амбал, похоже, из-за раны на голове впал в шоковое состояние и не оказывал сопротивления. И с каждой секунды изначальная разница в силе в пользу Амбала стремительно сокращалась. Дико заорал мужик, разжал руку Митьки и отшатнулся от него, наконец начав пытаться впитать выливающуюся из него энергию. «Ну уж нет, не уйдешь!» Сформировав на обеих ладонях по знаку деления, малец сметнулся к противнику и схватил его за голову. Крик отчаяния темного духа оборвался. Круговой разрез на голове увеличился, и темный стал стремительно терять плотность. Митьке понадобилось еще 2 минуты, чтобы полностью лишить Амбала накопленной энергии, после чего единственное, что удерживало мужика в мире живых, темная метка в районе груди. «Молодец», — похвалил я пацана, после чего указал на метку и приказал. «Развей». Митька сначала не понял, на что я указываю, не видя таких тонких потоков энергии, и только когда я буквально поднес его руку к метке, он ощутил ее. От прикосновения к энергетике светлого духа та зашипела и медленно испарилась, после чего и мужик провалился сквозь пол к душе мира и обернулся к остальным своим ученикам. «Вот так! Берите пример с него. Такого результата я жду от каждого. Георгий Константинович, посмотрел я на нахмурившегося старика. Следующий темный ваш». Где-то в потоках мироздания между миром живых и душой мира. Старая богиня хмурилась. Перебирая вероятности будущего, в каждом она видела одно и то же — пробуждение безымянного. Она помнила его рождение. Тогда этого было не избежать, и она сделала все, чтобы он не обрел самосознание. А после и вовсе удалось усыпить уникального нейтрального бога. Да, тогда пришлось заплатить огромную цену, пока остальные боги наконец не объединились, но все же на долгие тысячелетия угроза безымянного исчезла. Но сейчас, из-за амбиций молодых темных богов, мир живых вновь встал на грань исчезновения. Что будет, если все живые умрут, а духи и боги будут развоплощены? Богиня не знала, заглядывать дальше своей смерти она была не способна. Вот и приходилось ей усиленно перебирать бесконечные вероятности грядущего в поисках той, что поможет избежать мировой угрозы. Пока такой не находилось. Но богиня не отчаивалась. За свою многотысячную историю она не раз сталкивалась с сопоставимыми по сложности задачами, и знала, что выход есть всегда, из любой ситуации. Вопрос лишь в цене.